Глава 24. Докажи. Никита, как ему и было приказано, собирался закрыться в каморке, когда вместе с вернувшимся Данилой в номер заглянул еще и консьерж Нульф. Сергей тут же вопросительно посмотрел на Кима, но тот отрицательно помотал головой. Похоже, этой ночью на помощь им рассчитывать не стоит. «Как и хотели, я договорился с нашим хозяином, чтобы тот выделил нам приборы для ночного банкета». С этими словами Данила вывалил на диван кучу кухонных ножей, два топора и другие острые предметы. Похоже, Ким не зря всегда отличался своим умением договариваться и влезать людям в душу. Так и сейчас. Да, он не смог выбить из Нульфа кого-то в помощь, но зато достал гору острого железа, что точно поможет землянам в подготовке ловушек. «Точно! Ночной банкет!» Алиса неуклюже улыбнулась и принялась осматривать принесенное Кимом оружие. «Я, правда, обещал за некоторую помощь с оборудованием для банкета выделить Нульфу в помощь нашего слугу. Никто же не против!» Несмотря на то, что все понимали, что на самом деле стоит якобы за желанием заняться готовкой пищи, Данила продолжал говорить иносказательно. Никите это казалось смешным. Но раз Киму хочется поддержать градус таинственности, то пусть так все и будет. Тем более, что их всех ждет тяжелая ночь. «Он хочет вонючку? Пусть забирает!» Алиса услышала о просьбе Нульфа и тут же согласилась отправить Никиту на кухню. По крайней мере, парень решил, что именно к этому его и хотят привлечь. Серега сначала хотел возразить, не желая выпускать из поля зрения излишне, на его взгляд, информированного слугу, но в итоге просто махнул рукой. «Иди, но как закончишь, сразу назад». На этом все формальности были окончены, и Никита с гигантом-консьержем двинулись вниз. «Картошку чистить», — тут же уточнил парень, от чего Нульф даже растерялся сначала. «Ого», — он ответил немного не впопад. Словно только сейчас об этом подумал, но потом притащил парню аж три мешка и оставил одного. Никиту сначала немного удивило такое отношение, но потом он подумал, что в принципе уже показал свой уровень обращения с корнеплодами. Вот великан и не стал тратить на него свое время. Он хоть и назвал себя в прошлый раз одним из местных слуг, но при этом что-то никого другого здесь Никита больше не видел. Так что даже если консьерж и наврал насчет своего положения, то как минимум он входит в число очень доверенных слуг этого дома, которым можно доверить очень и очень много. Следующие несколько часов Никита провел за монотонной ручной работой, лишь изредка отвлекаясь на шум со второго этажа, где его товарищи готовили ловушки против ночного штурма. Ну и на свое духовное ядро. Каждые несколько минут парень входил в состояние медитации и проверял, все ли с ним нормально. И только после этого ему удавалось заставить себя вернуться к работе. А потом часы с ревущим каждые 60 минут медведем в очередной раз заставили Никиту вздрогнуть. И он тут же полез за пояс, доставая свой дневник, где уже начали появляться новые строки. «Да, я хотел подчинить тебя, но не просто так». Никита хмыкнул, оценив начало послания. «Сила высшего ядра, пусть и чужого, позволила бы тебе выжить, найти учеников, которые уже могли бы пройти свой путь как положено. Тебе оставалось только подстроиться под нее, приручить. Но ради призрачной свободы ты отказался от единственного пути, где у тебя были шансы выжить. Тем не менее, хоть я считаю твой поступок ошибкой, достойной твоей девственности, как умственной, так и физической я...» 444 знака. Запись опять оборвалась. Но Никита был готов зуб дать, что дальше должно быть что-то вроде «Я все еще готов тебе помогать». Впрочем, от дневника, склонного подчинять его разум и попрекать девственностью, можно было ожидать и злой шутки, в которой бы финал имел полностью противоположный смысл. Впрочем, жалеть о своем решении освоить силу этого мира самостоятельно Никита не собирался. «Ты на месте? Хорошо». Неожиданно на кухню заглянул Нульф, окинул взглядом очищенную картошку и довольно кивнул. «Главное, никуда не уходи». «Почему?» Никита, наконец, обратил внимание на странности в поведении гиганта. «Ну ты же из наших. Обычный слуга». Нульф замялся. «Нечего тебе рисковать жизнью вместе с этими. Выживут, хорошо. Нет, ученики гильдии ко мне на кухню все равно не полезут. И только в этот момент Никита осознал, зачем консьерж вытащил его из комнаты. Он просто хотел защитить чем-то приглянувшегося ему парня, который, как и он сам, тоже был вынужден страдать из-за прихоти своих хозяев. «Но почему ты меня не спросил? Хочу я здесь сидеть, когда их убивают или нет?» Никита отбросил нож и вскочил на ноги. «Когда будет нападение?» Парень понял, что гигант-консьерж точно знает больше, чем говорит. Вот только ответить, даже если бы он и хотел, Нульф так и не успел. На кухню залетел керамический горшок, гулко прокатившийся по плитке пола и разорвавшийся облаком едкого дыма. Гигант, только вдохнув его, тут же рухнул на пол. Никита попытался намочить тряпку и прикрыть рот и нос, чтобы хоть как-то защититься от ядовитого газа, но так и не добрался до крана. По дороге он обо что-то споткнулся, случайно вдохнул выпущенный из горшка дым, но ничего не случилось. Точно, наверное, сработало то самое духовное сопротивление, о котором писалось в дневнике, догадался парень и тут же поспешил к двери. Кто бы ни бросил на кухню горшок с дымом, вряд ли он стал бы задерживаться на первом этаже, а ребята-то вряд ли ждут нападения так рано. Никита попробовал выскочить из кухни в коридор и даже успел увидеть чьи-то поднимающиеся по лестнице силуэты, когда неожиданный удар в грудь отбросил его на пол. И даже усиленное тело и рефлексы никак не помогли заметить эту атаку, не то что отразить ее. К счастью, помимо боли в груди, никаких других последствий не было. Так что парень поспешил встать на ноги, и тут он увидел того, кто на него напал. Высокий, тощий детина, чем-то похожий на богомола, медленно шел к своей жертве, совершенно не обращая внимания на пары усыпляющего газа. Похоже, Никите не повезло попасть на очередного адепта боевых искусств, который, впрочем, предпочел пойти не в секту, а в гильдию убийц. Впрочем, с такими серьезными глазами, как у Кира Боули, а это был именно он, такой выбор казался абсолютно естественным. «Теперь ты все-таки умрешь». Еле заметным движением Кир выхватил застегнутую в виде пояса саблю, а потом издевательски неряшливым движением воткнул ее в грудь Никиты.